Пока что лишь базовой модели. Внимание! Рекомендуются следующие варианты наборов персональных модулей. Вариант 1. Набор мирный. Инженерный сканер БМ-2. Крепкий организм БМ-2. Естественная регенерация БМ-1. Вариант 2. Набор техник. Инженерный сканер БМ-2. Крепкий организм БМ-2. Хакер БМ-1. Вариант 3. Набор взломщик. Инженерный сканер БМ-2. Хакер БМ-1. Дистанционный взлом БМ-2. Ой, как прикольно. Женя водила пальцем перед собой, и она тоже видела это сообщение. Мне выбрать? Да. О, вижу описание модулей. И я бы взяла третий. Набор взломщика. Телом я и так крепкая. В дополнительной красоте не нуждаюсь. Или нуждаюсь. Она посмотрела на меня, а я вот сомневался пока. Нет, Жень, ты прекрасна как луна. Поцеловал я ее. Но, Ларри, разве нет чего-то более подходящего? Помню, были инженерные войска, и там люди могли. А нет, расход энергии, да, именно. В нашем случае под рукой всегда есть техника. Нет смысла тратить энергию. Плюс есть инженерный сканер. Он почти как сканирующий импульс, только дешевле и работает слегка иначе. Хорошо, ставим, согласился я. А пока это делалось, мы любовались космосом. Время пролетело незаметно. И вот, мы вновь в моей спальне. Женя тут же вырубилась. Да и я сразу лег спать. Вечер был тяжелым. Нужно будет и остальных подключить к кораблю. Ларри, продумай варианты. А пока он думает, я посплю. Думал я, но нет. Дроны дали сигнал. Вторжение. И нет, это не жуки, люди. Да чтоб тебя, Железняков. Похоже, я его настолько доконал, раз он послал сильный отряд. 20 человек в легкой камуфляжной броне. Судя по всему, это либо одаренные, либо операторы или, а может, и те, и другие. Движутся к угольной электростанции недалеко от Верхнеуральска. Судя по огромным рюкзакам на их спинах, там что-то серьезное. Неужели хотят взорвать электростанцию? Мрах, этот гад не хуже меня знает об уязвимых местах моего герцогства и начал действовать раньше, чем я рассчитывал. Что ж, Ларри, сегодня нам придется потратиться. Существенно потратиться. Переноси меня. Покажем, на что способны боевые роботы. Принято. Удачного сражения, пользователь. Миг, и я оказался на корабле. Еще миг, и я в чистом поле, покрытом снегом. А надо мной парит глаз. Теперь же, пора проверить армию в бою. Глава 2. Там же, некоторое время назад, 7 внедорожников подъехали к границе герцогства, и 2 десятка мужчин вывалились наружу. Снега здесь было по колено, но машинам он не сильно мешал. Впрочем, как и людям в легкой камуфляжной броне. Ненавижу Россию. Эти ее снега. На незнакомом в этих землях языке ворчал один из бойцов, выдыхая облачко теплого воздуха. Это был смуглый мужчина родом из Ливии, точнее, земель, которые когда-то были этой богатой страной. Шлем надень и не выёйся, рыкнул на него командир отряд. Это был чернокожий мужчина с кошачьими глазами и острыми зубами. Мутант, быстрее, тут могут летать дроны. Так что готовим рэп. А разве в этом герцогстве еще остались солдаты? Кого нам бояться? Спросил другой мужчина. Но на нем был шлем. Он закинул на себя большой рюкзак и проверил парные клинки на бедрах. Ножны были примагничены и держались крепко. У местного герцога есть тяжелый шагающий робот, и если попадемся ему, нам ПЦ. Он таракана штурмовика прожигает своими лучами. И, в отличие от нас, бегает очень быстро. Так что быстрее. Подгоняя бойцов, мужчина, по прозвищу Черная Пантера, повел отряд к цели. Внедорожники же остались на месте. Все же они шумные, оставляют много следов, да и если ехать без фар, можно попасть в аварию и глупо погибнуть. А если с фарами, то их легко обнаружат. Поэтому отряд двигался пешком по колено в сугробах, а где-то и выше колена. Да чтоб вас, выругался невысокий ливиец, провалившийся в яму полную снега. Почти по грудь, ненавижу эту страну. Как говорят сами русские, главное предназначение климата в их стране – это уничтожение неприятеля. Кто-то пошутил, и отряд взорвался хохотом. Скорпион, природа, 0-1. Да идите в сраку, но сперва помогите. Боец начал махать руками и провалился по шею. Вся эта местность летом покрыта пшеницей и прочими сельскохозяйственными культурами. Поэтому здесь всюду лесополосы, канавы и какие-то ямы. Вытащив бедолагу, люди пошли вдоль лесополос, при этом двигаясь весьма быстро. Все же они сильные воины, прошедшие через множество сражений, которые охватили всю Северную Африку. Постепенно люди приближались к своей цели, и уже были видны огни ночного поселка. Там жило около 7 тысяч человек, и этой землей правил барон Потапов, а электростанция, которая была под управлением царства, располагалась вдали от города, она находилась под охраной, так как является стратегическим объектом. Вот только там лишь пара десятков обычных солдат без тяжелого вооружения. Все же никто даже не предполагает, что возможно нападение на электростанцию. Кому такое может прийти в голову? Но нет, был регламент, который требовал иметь столько-то солдат на стратегических объектах, и неважно, где они находятся. Однако, когда диверсионный отряд прибыл, командир недовольно поморщился. Солдаты бдели и не отлынивали от своих обязанностей. Помимо этого, силами самих же солдат был вырыт ров и возведен земляной вал, нынче покрытый снегом. Все же тут жуки в Магнитогорск приходили. Боязно. Меняем планы, скрытно проникнуть не выйдет, заявил Черная Пантера, вглядываясь в специальный бинокль. В земляной вал, который больше походил на снежную стену, были воткнуты осветительные столбики. Они были метр в высоту и подсоединены проводами к множеству удлинителей, скрытых в пластиковых трубах, которые скрыты в снежных тоннелях. И эти столбики отлично освещали территорию вокруг электростанции. По снежной стене ходят патрульные, работают камеры, а также на наблюдательных вышках стояли пулеметчики, внимательно вглядываясь в окрестности. «Значит, наше классическое пиу-пиу», — рассмеялся один из бойцов. Все они скрывались в лесополосе. «Да, идем на прорыв. Первая и вторая группа на прорыв. Третья прикрывает четвертую и помогает ей заминировать станцию. Но учтите, бабахнуть должно серьезно. Не подорвитесь». Командир строго посмотрел на своих придурков, с которыми прошел через десятки заданий. А теперь пятиминутная готовность. Бойцы внимательно проверили свое снаряжение и оставили в лесу все лишнее. Люди готовились к разному, поэтому набрали немало разного снаряжения, можно сказать, на все случаи жизни. Вскоре они побежали к электростанции, быстро и решительно. Но только они преодолели две трети пути, как неожиданно раздалась сирена, и в небо полетели осветительные ракеты. А затем на отряд обрушился град пуль от откуда-то появившихся солдат, и застрекотали пулеметы с вышек. «Млять!» — выругался Черная Пантера. «Это ловушка, уходим!» Повторять людям не пришлось. Разбрасывая дымовые шашки, дабы прикрыть свой отход, диверсанты рванули к лесополосе. Но вдруг из снега отовсюду начали появляться странные роботы. Они буквально выезжали из сугробов, и один такой вылетел прямо перед отрядом. Это была странная машинка, высотою в 20 сантиметров, с тремя лопастями, которые были сложены, но расправились и закрутились. Машина была легкой, а колеса модифицированы под условия снега. И подлетев к людям, та начала бить их по ногам, однако лопасти лопались при первом же ударе. Но это сделано специально, дабы лопасти не застревали, и вентилятор мог крутиться и дальше, пока не лопнут все лопасти. Однако реакция людей была моментальная. Они открыли огонь, расстреливая странных роботов из пластика. Однако этих роботов было много, и они лезли отовсюду. «Да какой психопат сотворил это безумие!» — выкрикнул Черная Пантера. В его руках был мощный пистолет, в дуло которого можно засунуть большой палец. Ему хватало одного выстрела, чтобы уничтожить эти странные изделия. «Вот только, нога!» — взвыл один из бойцов. Это был слабый одаренный, но с полезным даром. И пусть он смог простым энергобарьером защититься от двух лопастей, но третья смогла вонзиться ему в ногу, почти достав до кости. Лопасти пусть и хрупкие да легкие, но все же невероятно острые. «Хватайте его!» — крикнул командир, и раненого тут же подхватили, а мощные рюкзаки со взрывчаткой бросили. «Прорываемся!» Люди начали вспыхивать энергетическими барьерами и рванули к лесополосе. Но вскоре из-за деревьев показались они, роботы, которые были похожи на лежащий на боку холодильник с колесами и лыжами. К ним были прикреплены слегка измененные автоматы. Слева, справа и один наверху. Белые прямоугольники открыли огонь, слегка откатываясь назад из-за отдачи. В них также полетели пули и даже гранаты людей, вот только то один, то второй боец падал, получая ранения. Роботы хоть и выглядели нелепо, но каждый давал концентрацию огня, как от трех солдат. И самое главное, они очень метко стреляли. Но перед ними упала дымовая шашка, и люди рванули в другую сторону. И они даже пробежали сотню метров. Но, ошиблись, перед ними стоял рыжеволосый парень, но тут же получил пулей в лоб. Вот только, она просто пролетела насквозь, а изображение парня слегка расплылось. «Нет, это не поможет, и рекомендую сдаться, иначе». Договорить он не смог, так как мощная пуля Черной Пантеры сбила дрон глаз, который парил чуть выше и создавал эту голограмму. «Глупо», — раздался голос откуда-то со стороны. «Кто не сдастся, будет уничтожен». В этот момент взорвался снег, так как из него практически выскочили тип-5 страж. Эти роботы, похожие на куриные яйца на ножках, разве что 1,5 метра в высоту, тут же раскрыли дырочки в корпусе и, вытянув стволы, открыли огонь. 40 стражей одним залпом снесли множество бойцов, а затем из леса вышел огромный мужчина с мощной дубинкой, закованный в тяжелую броню, и рядом с ним шли гвардейцы рода Потаповых. 50 лучших бойцов с тяжелым вооружением. «Сдавайтесь, суки!» — рыкнул здоровяк, а стражи уже окружали черную пантеру и его 4 оставшихся стоять на ногах товарищей. «Млять!» — чернокожий мужчина отбросил оружие и, сев на колени, закинул руки за шею, а за ним повторили и его товарищи. Там же, пару минут спустя: «Благодарю, Дмитрий Денисович!» — я пожал руку этого огромного мужичины, чей рост составлял 2 метра 20 сантиметров. «Вам спасибо, герцог. Если бы не вы, лишились бы мы электростанции». Ему было весьма тяжело говорить из-за своей мутации, но при этом мощь голоса впечатляла. «Я словно с медведем разговариваю. Пока что я сосредоточен на жуках, но в будущем, уверяю, здесь тоже появятся эти...» Я кивнул на стражей. «Милашки, понимаю. Буду ждать. Спасибо вам еще раз, герцог». Мы пожали руки, и я обернулся, чтобы посмотрел на 13 пленников. Многие серьезно ранены, остальные из отряда террористов-наемников мертвы. Сперва я думал просто их всех перебить, но решил, что это слишком расточительно. Поэтому вместо битвы в поле я добрался до электростанции, поднял всех на уши, потом связался с Потаповым, и вместе мы подготовили засаду. Также попросил бойцов не убивать террористов, а ранить. Ну и пришлось пожертвовать частью роботов, дабы заманить террористов куда нужно, но оно того определенно стоит. Да и это уже устаревшие модели, и мне они больше не нужны, поэтому пойдут на переработку. В общем, есть у меня одна идея насчет этих террористов. Так что раненым сейчас оказывали помощь. «Что тебе надо, герцог?» — почти прорычал чернокожий мужчина, к которому я подошел. На него надели специальные кандалы, и руки, и ноги у него были скованы. Он единственный из отряда террористов, кто знает русский, хоть и с сильным акцентом. «Думаю, бесполезно спрашивать, кто вас нанял». «Глупый вопрос», — с усмешкой ответит тот. «Ни один наемник никогда не знает, кто его нанял. А если узнает, то его жизнь тут же прервется». «Ясно. Я потерял к нему интерес. Да и, честно говоря, надежды что-то узнать особо не было. Так что я пообщался с начальником охраны угольной электростанции и направился домой. Благо, тут ехать не очень далеко. Но даже так приехал я лишь к середине ночи и совершенно не выспался. Пришлось с помощью СЖСБМ-2 бодрить себя и заниматься делами, а их была тьма. И благодаря этим наемникам дел стало еще больше. Во-первых, это разговоры с ЦСБ по поводу самих диверсантов. Я их не отдам, и пришлось объяснять, для чего они мне. А нужны они мне для зарядки, вот для чего. Они же сплошь одаренные и операторы, или первое время будут самолично делиться энергией, а потом... Потом мы вспомним практику позднего норвы энергетического кризиса. Во-вторых, у меня встреча с моими новыми работниками. Для их транспортировки я нанял автобусы, и сейчас они заезжали на мою территорию. «Алиса Александровна, рад вас видеть. Мы с Васей встречали командира нашего расформированного отделения». «Миша, Вася, я тоже рада», — улыбнулась она нам, но немного грустно. Видимо, увольнение и закрытие базы тяжело дались девушке. А одета она была по-простому, даже непривычно: куртка да джинсы, правда, без шапки. «Нормально добрались?» «Да, спасибо», — она кивнула назад, и оттуда начали выходить люди. Среди них был тот 2-метровый лысый здоровяк, который гонял нас на тренировочном поле, а также его дочка-полторашка. За ним из автобуса вышли несколько преподавателей из ПАПАС. «Они обучат мою гвардию знаниями АГРАС. Это важно и очень полезно. Каждый должен знать своего врага и понимать, как его убивать». Следом вышли крупная женщина-шкаф и тощий лысый старик. «Константин Иванович, Маргарита Петровна». Обрадовался я медсестре нашего ПАПАЗа и главному врачу. Не думал, что они согласятся на мое предложение. «Миленько тут у вас, Сергей Кириллович», — закивал старик, а вот медсестра была хмурой и грозной. «Миленько и пустынно, но теперь все изменится». Передав их Анастасии, дабы отвела в казарму и показала им медпункт, я продолжил встречать людей, а их было много, больше, чем я рассчитывал. Но это тот случай, Когда больше, значит лучше. Мне остро не хватает людей, тем более технического персонала. А здесь 30 человек, это лишь техники, инженеры и прочие. Женя будет счастлива. Да и я, честно говоря, тоже. И пусть из техники у меня лишь один кинжал, но работы много. Дмитрий Денисович, заулыбался я, глядя на этого вечно обожженного и взъерошенного мужчину. Сергей Кириллович, заулыбался он в ответ, мне уже не терпится приступить к работе. И это хорошо, потому что у меня для вас есть отличный одаренный техник. Но знайте, она моя невеста, так что не обижайте ее. Невеста, поздравляю, искренне поздравил он. Два техника. Надеюсь, ваши дети станут еще более гениальными. Его тоже забрала Настя, а я продолжил встречать людей и уже вымотался. Но вскоре они закончились. Теперь Настя со всеми подпишет договор найма и поможет найти жилье. Мы находимся в центре города, и жить в казарме, пусть там и много отдельных комнат, нет никакого смысла. Да и город под надзором. Все эти недели по всему Магнитогорску активно устанавливались камеры, и были устранены все слепые пятна. В городе больше и шага не сделать, чтобы я об этом не узнал. Ну а специальный СУП и следит за порядком в городе, в том числе и следит за работой чиновников. Им, конечно, некомфортно так работать, но или камера, или другая камера, но уже та, которая в тюрьме. Все же за многими тут косяки. Так и налаживался контроль в герцогстве. Любишь чаевничать по 2-3 часа в день, когда у тебя куча работы, значит, не любишь получать зарплату. Тут все слишком сильно расслабились. Пришлось вводить жесткие меры. Но это лучше, чем всех сажать в тюрьму или арестовывать. Ведь у меня попросту нет времени на набор новых работников. Вечером я сбегал на границу и перехватил отряд жуков, а затем быстренько пробежался по границе зоны и уничтожил два патрульных отряда ГРАС. Они думали, что только им можно вторгаться к нам, а вот уж нет. Я теперь сам буду регулярно это делать. После позднего ужина рухнул в кровати, только собрался уснуть, как ко мне пришла Нина. «Сегодня моя ночь», — заулыбалась та и скинула с себя полотенце, обнажая эти длинные тренированные ножки и изящное красивое тело. «Но», — Женя сказала попросить подарок. Вздохнув, подошел к ней, поцеловал, и мы оказались на орбите. А затем очередные нелепые попытки секса в космосе, которые ожидаемо окончились провалом. Ну и три персональных модуля. Крепкий организм БМ-2, естественная регенерация БМ-1, локатор Янтарь. Последние решили взять ради эксперимента и посмотреть, как сочетаются локаторы Дарнины, в случае чего заменим. Вот только у девушки было столько эмоций и впечатлений, но, оказавшись в кровати, она тут же вырубилась. Сказать, что случилось на следующую ночь, еще, стонала Дарья, синтезировавшая Виагру и влившая ее в меня с помощью модуля полевой медик БМ-3. Также у нее были крепкие кости БМ-3 и очистка БМ-2. Теперь девушка не проломит себе череп при очередном падении и может вылечить кого-либо из нас в случае ранения и заражения токсином. Ну или, как сейчас, злоупотребляет своими способностями, правда? В итоге она взмолилась о пощаде. А мне же пришлось заглянуть в гости к Василисе. Она спала голышом, прижимая к груди хами, но стоило мне войти в комнату, как волчица дернула хвостом и навострила ушки, а затем притворилась, что спит, лишь попку приподняла, после чего хами оказался на полу, а мы через час уснули в обнимку. Зато утром, за завтраком, у Василисы и хвост вилял, и ушки стояли торчком. Ей очень понравилось, что было ночью. Я же пока думал, посвящать ее в свою тайну или потом. «Хочу напомнить, что у меня сегодня концерт», — заявила Нина, удивляя всех, кроме меня. «И я жутко волнуюсь. Уже 2 месяца не выступала. Правда, я очень хочу его послушать», — обрадовалась Женя. «И я. Мне ведь можно?» — неуверенно спросила Дарья. «Можно, конечно, и я тоже сходила бы», — добавила бабуля. Но в этот момент зазвонил мой телефон. «Губернатор звонит. Слушаю вас, Леонид Максимович», без особого уважения в голосе, ответил я на звонок. «Сергей Кириллович, данные выслал. Призываю вас немедленно оказать помощь в отражении вторжения инсектоидов», сразу же заявил губернатор. «Вы не можете меня призвать, ибо, кроме меня, совершенно некому защитить границу. Это, во-первых, а, во-вторых, вы можете лишь попросить. Я прошу вас, Сергей Кириллович, помощь с отражением вторжения инсектоидов», с трудом сдерживая накатившую злость, губернатор все же поправился. «В таком случае я помогу, но что может сделать одна боевая машина? У вас гвардейцы есть?» гвардейцы без брони, оружия и техники. Вы серьезно? С вашего молчаливого согласия весь Урал отказывается поставлять мне снаряжение. То же самое могу сказать и про союзных мне аристократов. После отражения вторжения я попробую решить эту проблему. Очень надеюсь на это. Завершив звонок, закрыл глаза. Грас еще в зоне, потому что из космоса их не было видно. Наверное, разведчики заметили приближение сил врага и оповестили всех. Нужно жуков погонять. «Кто со мной?» – спросил я, и все женщины подняли руки. «Даже Нина. Если опоздаем, то не страшно. Главное – защитить людей», – улыбнулась она. «Хорошо, готовность 10 минут», – сказал я, и время пролетело в одно мгновение. И вот, я и четыре девушки в сексуальных комбинезонах белого цвета, шокируя своим видом людей, собравшихся чинить БТР, поврежденные в прошлое вторжение ГРАС, забрались в кинжал. Евгения каждый день занимается его ремонтом и модернизацией, меняя с Ларри различные детали и даже целые системы. Поэтому мощь этого шагающего робота все растет и растет, но я отвлекся. Мы без проблем и аварий на дорогах вырвались из города, мчась в сторону Челябинска. В герцогстве была объявлена тревога. Всем велено быть наготове к возможному вторжению жуков. Я же внимательно изучал материалы, присланные губернатором. Та армия, которая прогнала людей от руин пятой базы, после отражения двух попыток выгнать их обратно в зону, пошла в наступление. Вот только из-за расстояния я не успел к началу сражения. Жуки уже шли в атаку. Правда, наученные горьким опытом, жуки теперь использовали шары, которые чаще всего называют аэростатами. Но на самом деле это что-то вроде летающих мин. Они различаются и бывают, что полны кислоты, а бывают, что в них горючий газ. Но также я знаю, что есть аэростаты полные жуков, и просто бронированные. Из-за них, полеты в зоне очень опасны, а обстрел ракетами малоэффективен. Да и шары могут попросту перехватывать ракеты на подлете. Люди, в свою очередь, больше не лезли в поселки, где их окружат. Да и поселки эти стремительно эвакуировались. Точнее, те, что еще не были брошены. А таких осталось немного. Армия же, состоящая из сборной солянки всего и вся, медленно отступала в направлении Челябинска, а мобильные группы носились по флангам, перехватывая малые отряды ГРАС. «Плохи дела», — сказала Нина, вперевшись в экран, «а там лишь снег и деревья». «Да наших теснят», — добавила Женя. Вася же мотала головой и ничего не понимала. «Она же не видит орбитальные снимки Ларри. Не отвлекаемся. Сейчас появится противник. Наша задача — плевуны. И, Даш, проверь, нет ли чего интересного». «Поняла». Девушка полезла в люк и наполовину выглянула из кинжала, но пока ничего не видела. Однако, когда мы подошли ближе, раздался крик. «Вижу. Много-много линий. Тысячи. Где? Куда идут?» — спросил у нее. «Идут. Куда-то в туман идут. Ясно. Значит, издалека управляет ими, гад. Нет же. Тут, рядом. Но нет, это другие, я бы сказала, более простые линии. Односложные». Я обернулся, но увидел лишь упругую попку, обтянутую комбинезоном и ножки. «Офицер», — осознал я, — «если его убить, это на некоторое время дезориентирует жуков. Но, Миш, это же чертовски опасно». Нина посмотрела на меня, а за ней и все остальные. Дарья так вообще побледнела от ужаса. «Для этого есть дроны и ракеты. По моей команде множество глаз, которые сидели на кинжале, взлетели и помчались в туман. Герцог Кузнецов вызывает командующего обороной, повторяю, начал я, но был перебит. Говорите, герцог, но побыстрее, у нас тут задница, не меньше, чем у германской императрицы. Вижу, я обнаружил местонахождение вражеского командующего. Сейчас дроны зафиксируют его координаты. Нужна ракета. Бесполезны ракеты. Там все в сраных шарах. Даже кассетные не помогают, шары все перехватывают. Командующий тараканов не стоит тех усилий, что мы потратим на его уничтожение. Лучше подорвать тысячу другую жуков. Все, отбой, мрах, выругался я. Генерал, на то и генерал, что обучаемость и тактика у него на совершенно ином уровне, чем у ГРАС-офицеров. И сейчас он послал свою марионетку, дабы та проконтролировала выполнение плана. Есть картинка. Голос Нины отвлек меня, и я уставился на экран. Офицер был крупнее пехотинца. Он более бронированный, имеет 6 ног, а также 4 руки. В двух нижних руках у него мощные щиты из панциря, а в верхних руках мощная плазменная пушка, 2 метра в длину. Также офицер отличается антеннами на голове. Их было 2 пары, и они выглядывали из мощного шлема. Вот с их помощью он и управляет всеми жуками. Но надо понимать,